Они сплетались в узоры, затягивались узелками. Одни прочные и ясно различимые, другие тоньше волоса. Светлые и темные, словно провалы. Алые и золотые, белые, зеленовато-голубые, переливающиеся всеми цветами радуги. Я протянула руку и коснулась нити наугад. Это горячая, это холодная, но сухая. От этого узелка веет опасностью. Лучше не тянуть слишком сильно. Сквознячок взъерошил волосы влажным прикосновением, как прядь тумана. Улыбаясь, я выхватила из потока воздуха путеводную ниточку. Вскочила, подняла спицу, сломя голову, бросилась по следу. Через пустые залы, через узкий высокий коридор, по винтовой лестнице. Наконец-то лестница. Но это потом. Вниз, вниз. Посеребряная дверь распахнулась от легкого толчка. Передо мной лежало целое озеро. Я упала на колени и с наслаждением припала к ледяной влаге. Пила, пока от холода не свело зубы, а в желудке не забулькало, и только потом огляделась. «О, а спица-то здесь не нужна!» Пробормотала я рассеянно, щурясь после унылого полумрака бесконечных коридоров. Хриплый голос против всех законов физики не вернулся эхом, а словно впитался в бархатисто-серый камень стен. Посреди озера, не такого уж большого, как показалось сначала, возвышался помост из прозрачного камня. К нему вел тонкий мостик без перил. Везде, вокруг озера, на островке и даже на узкой каменной полосе над водой, горели факелы, и не простые, а ритуальные, очень короткие, с ярким синим пламенем. Любопытно. С чувством, что совершаю непоправимую глупость, я ступила на хрупкий мост и направилась к островку. Точно посередине помоста, в окружении пылающих факелов, стояла простая деревянная шкатулка, от которой веяло очень древней магией. Я протянула руку к резной поверхности, отдернула. В первую войну, когда алийцы схлестнулись Шака и Ар, удача оказалась на стороне последних. Пограничные пределы утонули в крови. И эта волна смыла остатки алийского народа в южные леса. При отступлении победителям оставляли все – дома, дворцы, сокровищницы, библиотеки. Иногда даже оставалось времени накинуть сохраняющий от линии покров или поставить защиту. Кое-что разрушали, чтобы не досталось Шака и Ар. Но потомкам древних не было дела до вещей. И большинство алийских творений так и осталось нетронутыми. Однако многие магические предметы обладали зачатками разума и скучали по хозяевам. С могущественного артефакта осталось бы выманить подходящую жертву даже за сотни километров и навязать владение. И далеко не всем такие приобретения шли на пользу. В том, что меня подцепил на крючок некий наполовину одушевленный предмет, я уже не сомневалась. Однако вздохнула и откинула крышку. Ничего, ни взрывов, ни грохота, ни жутких чудовищ. Сначала мне показалось, что в шкатулке лежит слиток белого металла. Я недоверчиво моргнула и обнаружила, что слитка как не бывало. Зато на сером бархате поблескивают кольца. 5 штук. Они были причудливые, но чем-то неуловимо похожие. Одно широкое, из чередующихся полос. Золото, серебро, золото, с тончайшей вязью рун посередине. Другое светлое, почти белое, а ободок плавно перетекает в затейливое сплетение веточек, усыпанных багровыми камнями, как будто поглощающими свет. Я уважительно присвистнула. Такое на день закроет поди целую фалангу. Тяжелое, наверное. Третье кольцо, стилизованное под сложенную в несколько раз цепочку с мелкими звеньями, и подвеской из оправленного в металл зеркального осколка. Еще одно – черненый ободок, в котором вьется узор из невесть как вплавленных в основу зеленых камешков. И точно в центре шкатулки тонкое колечко из металла белее серебра, сверкающего ярче алмаза, крошечный кристалл, инкрустация. То сияет звездой, то наливается непроглядным мраком. Игра света, что ли? Я повертела колечко в руках и надела на безымянный палец. Бах! Бабах! Кто-то жаловался на отсутствие грома и молний. Факелы полыхнули до потолка и погасли. Озеро мгновенно затянулось льдом. Камень-подставку расколола глубокая трещина, в которую едва не провалилась шкатулка. Я едва успела подхватить невесомую деревянную коробочку, быстро сунула сокровище в рюкзак, обзывая себя при этом жадной дурой, и замерла. Ну что за приступ клептомании? За мной такого сроду не водилось. А сейчас? А сейчас меня как под руку толкали. Даже подумать о том, чтобы оставить кольца здесь, было невозможно. Почти болезненно. Камень прошила еще одна трещина. И я, поскальзываясь на льду, рванула на берег. Уже в дверном проеме обернулась, услышав странный скрежещущий звук. Лучше бы я этого не делала. Из трещины высунулась костлявая рука и поманила меня пальцем. Я замерла, скованная страхом, наблюдая, как края трещины медленно расходятся, обнажая уродливо вытянутую черепушку, белые ребра, удлиненные фаланги пальцев, сжимающие что-то металлическое и до отвращения острое. Страж. Дэрил как-то рассказывал о таких тварях. Они вроде как охраняют важные реликвии. Воспоминание о непробиваемо спокойном целителе подействовало на меня благотворно, и я наконец-то начала действовать как положено. Глубоко вздохнула и драпанула вверх по лестнице, краем глаза заметив, что страж уже выкарабкался из трещины и направляется ко мне. А в расколотом камне виднеется еще один белый череп. Впрочем, я сомневалась, что дело ограничится одним только черепом. Наверняка за ним последуют еще и другие кости и очередная колюще-режущая железяка. Три этажа я пролетела, не сбив дыхание. Куда девалась моя неприспособленность к физическим нагрузкам? Нелюбовь к бегу и общая неловкость. Потом ступеньки кончились, и я понеслась по коридору направо. Зал, переход, снова зал. Страх постепенно уступал место адреналиновому безумию и куражу. Позади что-то мерно громыхало, судя по звуку, в метрах 20. Я злорадно ухмыльнулась. Посмотрим, кто кого. Загадочно мерцающий шарик завис под очередной аркой. Раз, два, пора. Древние стены сотряс взрыв. Так и знала, что не стоит экспериментировать с лампой. Я завороженно смотрела, как в оседающих тучах пыли постепенно вырисовывается белый силуэт. Нескольких ребер не хватает. Левая рука с клинком осталась под завалом. Рано радоваться, с меня и этого хватит. Страж неторопливо приближался. Конечно, чего ему торопиться? Рано или поздно я устану бежать. Спокойно. Могло быть и хуже. С Теларом вообще никаких шансов, а ведь вырвалось же. А это просто страж. Руки меленько дрожали. Спокойно. Шанс есть, но если я не соберусь силами, мне есть ради чего жить. Хелл сосредоточенно читает книгу. Солнце играет в темных волосах. Мама плетет что-то необыкновенно сложное. Руки окутаны мягким сиянием. Аня кружится под дождем, глаза плотно закрыты, лицо запрокинуто к небу. Уголек на ладони феникс, как живой рубин. Этна ругается Джая, но обе они улыбаются так, что день от этого становится светлее. Дэрия в лаборатории. На руках тонкие перчатки до локтя, челка тщательно заколота, темно-зеленые глаза сосредоточенно прищурены. Сила жгучим потоком забурлила в груди. Растеклась по венам, горячей волной хлынула из выставленных в защитном жесте ладоней. Темное, жгучее, кружево заклинаний, вдохнувших жизнь в хрупкие кости, таяло в этом потоке. Посчитав свой долг выполненным, сознание меня покинуло. Когда я пришла в себя, первым ощущением было крайнее, абсолютная опустошенность. Даже после того, как Максимилиан использовал меня в качестве дежурного блюда, я чувствовала себя лучше. Тогда слабость была скорее физической. Сейчас из меня как будто вынули душу, хорошенько растоптали и вложили обратно. Хотя почему как будто? Магия и есть часть моей души. полная беззащитность.